«Так вам удалось создать аппарат, способный преодолеть поле стабильности?» — спросил другой. «Долгая история», — махнул рукой Стинов. «Будет время, расскажу». «Могу только заверить вас, что следом за мной сюда вряд ли кто-нибудь заявится». Стинов посмотрел на плотные комбинезоны своих спутников и усмехнулся. «Не жарко вам в такой одежде?» — спросил он. «Нет», — ответил один из них. «Это специальные пустынные костюмы. Ткань отражает практически все падающие на нее лучи и почти не нагревается». «И что же, теперь вся земля выглядит так же, как это место?» — повел руками по сторонам Стинов. «С чего бы вдруг?» — удивился тот, что сидел за рулем. «Сфера была сооружена в центре пустыни Каракум. Разве вы этого не знали?» «Да, конечно», — кивнул Стинов. «Только прежде пустыня была для меня несколько абстрактным понятием». Он сделал глоток из фляги. «Я просто решил, что после всех катастроф, что постигли Землю, лик ее должен выглядеть примерно так же, как и окружающий нас ландшафт». «Успокойтесь», — улыбнулся землянин. «С Землей все в порядке. Пора катастроф и кризисов миновала. Земля снова стала домом для человечества». «Серьезно?» — Стинов хмыкнул. «Почему-то отнюдь не радостно». «Вас что-то тревожит?» — взглянул на него землянин. «Меня тревожит то, что об этом не знают те, кто вынужден жить в сфере», — со сдержанным негодованием ответил Стинов. «Они-то уверены, что являются последним оплотом человечества. А оказывается, что все было напрасно. Сфера была не нужна». «Вовсе нет», — решительно возразил ему землянин. «Именно сфера дала возможность людям выбраться из затяжного периода кризисов, каждый из которых грозил стать последним. Благодаря работам по созданию сферы стабильности, в которых принимали участие все государства, существовавшие на Земле в то время, люди, наконец, убедились, что решать совсем серьезные проблемы можно только совместными усилиями, и они смогли остановить мир на краю пропасти». «Строительство сферы стало первым шагом к созданию единого общества без границ, существующего на Земле в настоящее время. Но тогда почему до сих пор вы не прекратите этот бессмысленный жестокий эксперимент над несколькими поколениями людей, запертых в сфере?» — закричал Стинов. «Мы давно бы так и поступили, если бы это было в наших силах. Но генераторы поля стабильности можно отключить только изнутри. Сейчас мы ищем возможность связаться с жителями сферы, чтобы сообщить им о том, что они могут вернуться на Землю». Какое-то время они ехали молча. Впереди показался островок зеленой растительности. «Это оазис, в котором расположен наш исследовательский центр», сообщил Стинову землянин. «Через 15 минут вы сможете принять душ и отдохнуть». Стинов молча кивнул. «А как вы живете там, у себя, в сфере?» спросил молчавший долгое время шофер. Стинов задумался, не зная, что ответить. «Наверное, так же, как жили на Земле до создания сферы», — сказал он. Это сравнение пришло ему в голову только сейчас. «Не знаю даже, как это правильно назвать. Может быть, насмешкой истории. Люди строили сферу, надеясь создать идеальное общество. А в результате идеальное общество — создана на Земле, а в сфере царят анархия и хаос. Хотели создать идиллию, а получилась резервация». «Ну, допустим, жизнь на Земле тоже пока еще далека от идиллии», — заметил шофер. «Допустим. Вы не знаете, что творится в сфере», — резко оборвал его Стинов. «Я не собираюсь с вами спорить», — как будто даже немного обиделся шофер. «Просто хотел сказать, что не стоит во всех бедах сферы винить тех, кто остался на Земле. Если я кого-то и виню, так только себя самого», — сказал Стинов. «За что?» — тихо спросил землянин. так тихо, что при желании Стинов мог сделать вид, что не расслышал вопрос. «Сам толком не знаю», — пожал плечами Игорь. «Быть может, я виноват перед теми, кто остался в сфере». Землянин ничего не ответил. Машина въехала в оазис и погрузилась в благословенную тень. Вокруг бушевала зелень, в тени которой прятались небольшие красивые домики. Это была земля, которую Игорь Стинов никогда не надеялся увидеть. Земля, в существование которой не верил почти никто из тех, кто остался в сфере стабильности. Это была земля, которая могла как подарить надежду, так и убить ее. Земля, породившая столько мифов и легенд, что нет такого человека, который мог бы все их рассказать. Земля, которая пребудет вовеки. Просто земля.